разница дезидент это то, в сущности, чем занимается Делюс. Значит, он сопоставляет эти тексты в таком в историческом аспекте, историко-социальном аспекте, общественном аспекте. Он говорит о том, что перед нами не менее трагическая, а может быть более трагическая фигура Печорина, чем Онегин, и мотивирует этот трагизм положения Печорина проблемы чисто исторические. Понятно, что он пишет свои работы тогда, когда имя декабристов абсолютно под запретом, но поскольку мы с вами об этом уже говорили, по-моему, я же ничего не понимаю, о чем с кем я разговаривала. А, да, критики литературы видимости говорит дальше сам. Значит, ему можно ничего не доказывать, понимаете, да? Он говорит о том, что мир России, который возникает в Лярном Пустомбалане, в этот самый Николаевский безвремени, как называют его потом Михайловский, оно делает положение этого человека гораздо более трагическим, чем положение Онегина. То есть, в сущности, что он имеет в виду? У Онегина была возможность реализоваться, потому что 25-й год впереди, а у Печорина такой возможности нет, потому что 25-й год позади, потому что время другое, страшное, глупое николаевское время. И, по сути дела, это некий вариант Думы перед нами. Да? Печорина лежу на вашем колене. Вариант Думы в проблематике, прежде всего в проблематике. Значит, это сопоставление Белинского мы с вами помним. Да? Помним. Значит, с точки зрения Белинского, Печорин – это эгоист поневоле, так же, как и Онегин. Значит, соответственно, он мотивирован социумом, в самом широком смысле этого слова. История, положение, социально-политическая сфера – вот что мотивирует трагизм положения этого персонажа. Но, значит, первое сопоставление сделано уже Белинским, и нет, вспомните, у нас с вами нет никаких персонажей. Значит, мы тоже будем сопоставлять эти два романа, безусловно, это совершенно логическое сопоставление, но сопоставлять их в другом аспекте. Нас будет интересовать поэтика, соответственно, прежде всего, да, а не экономическая, конечно, а общественная, культурная сфера, которая отразилась в этих двух романах. Значит, перед нами второй русский роман, и я понимаю, что Владимир Маркович вам показывал всю странность романного жанра, каким он явился в Онегине. Да, это роман в стихах, это дьявольская разница, это совершенно другая мера условности, это мера условности, которая предполагает наличие этих противоречий, которых очень много, и Пушкин это оставляет как некое, как некую данность этого текста, и в этом есть авторское задание пушкинское, безусловно. Исправить их не хочет. И у нас возникает та мера условности, которая ни в коей мере не сопоставима с классическим романом, который, как вы помните, по определению Михаила Николаевича Мухтина, по своему жанровому заданию, стремится уподобиться живой жизни. Значит, Онегин в этом смысле ни в коей мере не соответствует жанровой природе текста, да? Ребята, это понятно или это надо повторить? Да, он не соответствует жанровой природе текста, потому что он не вполне играет, не вполне, не до конца играет, то, что перед нами некая реальность, которая уподоблена живой жизни. Невозможно представить себе эту уподобленную живой жизни реальность, где авторская интенция и авторский произвол явлен в самом тексте, экспрессирован, где автор-персонаж может продемонстрировать свою волю написать гадание Татьяны и от него отказаться, мотивируя тем, что он, автор-персонаж, испугался, поскольку встретил вспомнил про Светлану Жуковскую. Да? Я привез себя Светлане. Мне стало страшно, да? И поэтому я не буду писать гадание Татьяны. Не буду, я ее спать положу. Значит, вот это, так сказать, то, что заставляет нас увидеть в Онегине не вполне роман. И это, как объявляет, как называет его Пушкин, роман в стихах. Значит, перед нами герой, который гораздо в большей степени похож на роман в точном смысле этого слова, вы понимаете? Перед нами, во-первых, прозаическое произведение, а как, я понимаю, я напоминаю вам просто, да, ту проблематику, связанную с Онегином, и эта прозаическая форма, она в огромной степени органична для классического романа, гораздо более органична, чем стихотворная форма онегинская. Значит, вот это возможность ухода от логики. Это возможность ее нарушения логики. Это возможность не мотивировать якобы подлинные документы, которые появляются в онегинском романе, когда мы не можем понять, сочиняет таким образом письма. Герои показались в руках автора персонажа. У нас никакого объяснения этому нет, и быть не может. Письмо Татьяны предо мной и все. Это возможно только в стихотворном тексте. Проза требует логики. Если у нас вводится некий документ, то проза требует, чтобы нам объяснили, каким образом издатель ли, да, повествователь ли в этом тексте получает эти документы в собственное распоряжение. И Лермонтов в прозаическом тексте выдерживает вот эти логические объяснения, выдерживает их. Он тратит достаточно большое количество текста для того, чтобы объяснить, каким образом дневник Печорина оказался в руках путешествующего офицера. При том, что здесь возникают мотивировки не только фактические. Значит, Максим Максимович, который служил с Печориным, оказался владельцем этих дневниковых записей, в 3 года их с собой таскал, а потом при встрече с путешествующим офицером их ему отдал. А понимаете, здесь мало факта, как-то, а почему отдал? Зачем отдал? Кто-то просил этот отдал, у нас возникает психологическая мотивировка. Потому что Печорин на глазах у путешествующего офицера обидел Максима Максимовича. И тогда на просьбу этого путешествующего офицера отдать ему эти письма, Максим Максимович и сказал, что хотите с ними делать, по самокрутке крутите. И в сущности швырнул эти дневниковые записи в его сторону. Понимаете? Так могло быть. Могло быть. Значит, у нас возникает вот эта иллюзия реальности, которая уподобляется для читателя с живой жизнью. Таким образом расположены эти 5 повестей, из которых состоит герой, что у нас возникает иллюзия знакомства с фактами чужой жизни. Вот жил-то был некогда Григорий Александрович Печорин, да? И нас убеждают в том, что это живой человек. Это задание романа. Мы должны с вами поверить, что мы оказываемся перед фактами некой реально существовавшей жизни. Невозможно представить себе, что мы не верим в подлинность Наташи или Пьера. Таким образом строит свое повествование Толстой. Это жанровая природа романа. Роман по своему жанровому заданию стремится уподобиться живой жизни. Да? Это, причем, что вы понимаете, что это такая игра, да? Это такая невероятная игра, потому что мы сами понимаем, что это не живая жизнь. Но это жанр, который нас заставляет поверить в то, что это некая живая жизнь. И в конце концов, когда, я не знаю, как сказать, юные читательницы, рыдая, говорят о том, что они бы никогда не изменили Андрею, дождались бы его, и ни в коем случае не увлеклись бы Анатолием, то это не только свидетельство о наивности, это свидетельство того, что Толстой справился с жанром природы своего текста, что он взял хороший роман, понимаете? Да? Что для нас вот эти герои оказываются живыми в точном смысле этого слова. И мы легко отождествляемся с ними. У нас не возникают примеры условности, о которых мы с вами говорили. Очень трудно отождествиться с героем дружеского послания. Ведь невозможно отождествиться. И с героем религии легче. Ну, понятно, мы с вами об этом говорили, потому что психологизация совсем другая, да? А вот с героем дружеского послания абсолютно уже условный жанр. Ни один читатель не отождествляется, потому что он никогда не поверит, что у него время не течет. И понятно, что это есть условное, да, ведь сегодня я не Маркович Мурович. Значит, у нас возникает вот эта безусловная условность романа, да, которая заставляет нас поверить в то, что нам действительно рассказывают факты некой живой жизни и заставляют нас отнестись к этой реальности как подлинной. Подлинной. Значит, напоминаю, с одной стороны, Пушкин очень многое сделал для того, чтобы мы в это поверили в «Онегине». Время в моем романе расчислено по календарю. С другой стороны, он во мне очень много нарушает вот эту установку. И это есть свидетельство его авторского, так сказать, авторского отношения к этому самому тексту. Это не ошибка, а это совершенно очевидная установка Пушкина при создании этого текста. Мотивирована эта условность Онегина прежде всего стихотворной формой. Именно в стихотворной форме возникает смыслообразование, которое подчиняется прежде всего ассоциативным связям, а не связям логическим. Да? Ассоциативные связи, но не связи логические, ведут нас в стихотворной форме. Значит, в герое все совсем по-другому. Проза требует логики. Проза – это синтагматическая некая конструкция. И эта логика выдерживается Лермонтовым. Нас убеждают в том, что Григорий Александрович Печорин жил-то был, вел дневник, есть свидетели, есть люди, которые с ним вместе служили, которые были свидетелями его жизни, и у нас возникает система рассказчиков в этом самом произведении. У нас есть некие свидетели, которые могут засвидетельствовать вот некие факты этой самой жизни печати. Значит, теперь, что еще? Это первое, понимаете, да? Мы с вами говорим о том, почему это роман в более точном смысле этого слова, чем Онегин. По сути дела, мы с вами отвечаем, прежде всего, потому что это проза. И эта проза требует логики. И эта логика соблюдается, да? И нас убеждает Лермонтов в том, что Печорин жил добыл, дневник вел, этот дневник в силу каких-то обстоятельств показался у путешествующего офицера, он его издал. Все ясно. Это с одной стороны. Дальше. Перед нами первый в классической русской литературе образец психологической прозы в точном смысле этого слова. Вспоминаем наши с вами понедельники. Да, значит, перед нами некая внутренняя точка зрения. Да, внутренняя точка зрения. Именно в плане психологии. За счет чего она возникает в этом романе? За счет того, что у нас возникают дневниковые записи. Перед нами некий персонаж, Арина Печорин, который совершенно естественно находится в позиции внутри находимости относительно себя. Да? Это внешняя позиция по отношению к миру, это внутренняя позиция относительно самого себя. А поскольку он фигура рефлексирующая, то он километры текста тратит на то, чтобы попытаться разобраться в своих чувствах, в мотивировках своих поступков, да? В неком внутреннем состоянии, психологии собственной, которая определяет его жизнь. Значит, это мотивировано чем? Формой повествовательной. Перед нами Ихерцеллинг. Перед нами перволичное повествование. Перед нами персонажное, отмеченное повествование. Перед нами текст, который написал этот персонаж. Все ясно? Да? Значит, у нас возникает вот эта психологическая проза, которая очень жестко, очень серьезно мотивирована для читателя. Мы верим в то, что Печорин правду говорит о себе или пытается ее говорить. Он озабочен тем, чтобы выяснить, выкопать, да, вот из внутреннего собственного состояния некую мотивировку того, чему он такой. Значит, вот почему возникает и чем мотивирован психологический анализ. Тот самый психологический анализ, который в истории русской литературы уже начиная с Тургенева, с Гончарова, Толстого, естественно, Достоевского, да, не потребует этой мотивированности. Литература развивается каким-то фантастическим, на самом деле, способом, и, в общем, не вполне физически. Понимаете, вот читатель принимает, да, эту возможность проникновения во внутренний мир персонажа. Его убедила эта форма Лермонтовского романа, вот эти дневниковые записи. А у следующего этапа развития романа уже отпадает необходимость такого рода мотивировки. Да, она отпадает, читатель эту меру проникновение во внутренний мир человека принял. В данном случае у Лермонтова она требует очень серьезной мотивировки. Как вовнутрь человека залезет? Это сам человек о себе рассказывает. Да, это понятно, это убедительно. Но уже у Тургенева, у Гончарова, тем более у Толстого никаких мотивировок не будет. А будет всезнающий, всеведущий повествователь, который залезет внутрь человека и расскажет про него то, чего сам человек о себе не знает, как у Толстого. Понимаете, да? Потому что там будет такое проникновение во внутреннюю жизнь, такая диалектика души, да, будет явлена нам. И, по сути дела, это будет не мотивировочная позиция. Это будет некая позиция нарратора, как сказал бы Вольфшмидт, да, или нарратолога современного, повествователя, который в силу своей неэксплицированности, удаленности из персонажного поля, оказывается в положении, которое он сам выбирает остаться во внешней точке зрения по отношению к персонажному полю какому-то человеку или залезть вглубь, да, этого сознания. Значит, мы с вами пребываем в том периоде развития русской прозы, когда эта мотивировка появляется. И читатель русский очень нуждается в этой мотивировке. Но она здесь дана, она здесь явлена. Мы можем, мы, естественно, в этом верим. Что еще отличает Лермонтовский роман? Значит, мы с вами сказали, да? Логика есть, есть. Есть психологическая проза в точном смысле этого слова, да, есть позиция внутри находимости. Вот есть этот самый психологический анализ. Дальше. Дальше у нас появляется впервые многоголосие в этом анализе. Перед нами несколько повествователей. Перед нами три автономных голоса. Так это задано сюжетом. Перед нами повести, которые рассказаны разными рассказчиками. Первая повесть такая. И рассказывает ее кто? Максим Максимович. Да, но вы понимаете, что здесь есть внешний наратор и внутренний наратор. Значит, есть один повествователь, да, путешествующий офицер, который встречается с Максимом Максимовичем, правда? Одно слово передается Максиму Максимовичу, и огромный корпус текста ведется от него, да? Это его рассказ о жизни с Печориным. Значит, по сути дела, всю историю истории рассказывает Максим Максимович. Правильно? Значит, вот у нас первый повествователь. Дальше, вторая повесть, это что такое? Ну да, прям. Вторая повесть у нас Максим Максимович. Пожалуйста, постарайтесь подготовиться к экзамену, да, не забывайте, какая там вообще композиционная структура этого романа. Значит, вторая повесть Максима Максимовича рассказывает сам Максим Максимович кем? Путешествующим офицером. Да, вот этот путешествующий офицер наблюдает за этим последним свиданием Печорина и Максима Максимовича и об этом рассказывает. Он свидетель этого самого свидания. И, наконец, дальше идут дневниковые записи Печорина, и это три повести. Это Таман, Княжна Мэри и Фотовыставка. И здесь возникает третий повествователь. Да, и это третий повествователь сам Печорин. Значит, само композиционное вот выстраивание, да, понимаете, вот такого рода выстраивание этих текстов, оно мотивировано этими рассказчиками, безусловно. Безусловно, мотивировано самим типом этих рассказчиков. Это то, о чем вы должны были уже прочесть у Успенского. Значит, перед нами сначала абсолютно отделенное от Печорина, от главного героя, от объекта исследования этого текста, позиция Максима Максимовича, да? Чем другой культуры, другого опыта, другого социального совершенно слоя. Это внешняя точка зрения на Печорина в точном смысле этого слова. Да? Затем у нас возникает постепенное приближение к этому объекту исследования. И второй наш с вами повествователь, путешествующий офицер, это человек Печоринского круга, это человек его культурного опыта, это человек, которому внятна позиция Печорина, и который так или иначе начинает ее дублировать в сознании читателя. Мы с вами об этом еще поговорим. И, наконец, третья позиция – это позиция самого Печорина. Да? И в результате композиционное строение текста выстроено таким образом. Это постепенное приближение к объекту нашего с вами исследования, к объекту исследования этого романного текста, Печорину, от внешней позиции, отделенной от него всяческой позиции Максима Максимовича, простого сознания, да, простой человек, который смотрит на Печорина и рассказывает о нем, оценивает его, относится к нему, ничего в нем не понимает. Дальше, чуть ближе, но тем не менее извне, да, человек его круга, которому внятна психология Печорина. Он как бы человек, который говорит с ним на одном языке. Это позиция путешествующего офицера. И, наконец, слились с нашим объектом исследования, он стал субъектом повествования. Перед нами Печорин. И три повести, которые рассказывает он нам сам. Но здесь возникает очень серьезный но. Значит, с одной стороны, понимаете, перед нами действительно сталкиваются разные совершенно системы осмысления одного и того же феномена. Печорин перед нами, герой нашего времени, да? Вот этот человек, вот это сознание, вот этот тип. И у нас возникает попытка в нем разобраться. Это некий анализ этого типа. И сталкивается позиция простого человека, простого сознания, Максима Максимовича, да? И вот этих людей, как бы, одного круга, путешествующего офицера и Печорина. Понятно. Да, и у читателя оказывается в положении, когда он может сличить, да, попытаться сопоставить эти разные точки зрения на одного и на один тот же феномен. Это с одной стороны. Но с другой стороны, позиция самого Печорина и позиция путешествующего офицера настолько сближаются в этом романном тексте, настолько сближаются, и настолько неотличимы стилистические их манеры, что у читателя возникает естественное слияние двух этих голосов, если мы с вами будем говорить в бахтинской терминологии. Абсолютное слияние. Понимаете, когда Пушкин пишет «Капитанскую дочку», то он достаточно всерьез проводит эту игру в то, что это не его текст, а текст этого персонажа. Это записки Петра Гринёва, пожилого человека, который вспоминает о своей юности. Да? Лермонтов же провозглашает, что путешествующий офицер и Печорин, и он Лермонтов, а его слово здесь есть, потому что у нас есть предисловие, подписанное самим Лермонтовым. Да? У нас есть его слово, эксплицированное, лермонтовское, в точном смысле этого слова, в этом романе. Потому что предисловие подписано его именем. Так вот, провозглашено, что это разные позиции. Но стилистически это провозглашение ни в коем случае не подтверждено. Никак не патриот. Наоборот, если мы с вами посмотрим на стиль путешествующего офицера, на стиль Печорина и на стиль Лермонтова, то вы должны будете признаться, вы должны будете прийти к неумолимому выводу о том, что Лермонтов, Печорин и путешествующий офицер одинаково гениальные стилисты. Джабинами одинаково гениальные русские литераторы, понимаете? Джабинами гений, как гений Лермонтов, как гений путешествующий офицер, потому что это блистательная проза, потрясающе сделанная, великолепная. Понимаете? Нет, стиль выдает единство позиций этих самых фигур. Они заданы как фигуры отдельные, выделенные, несливаемые в персонажном поле текста. Но стиль это не подкрепляет, а стиль это точка зрения на мир. Мы с вами говорили о том, что появляется многоголосие, да? Но это многоголосие оказывается фикцией в некоторой мере. Потому что выделена как иная точка зрения. Максим Максимович, вот тут его стиль ни с кем не перепутаешь. Вот понятно, что стиль Максима Максимовича и стиль Печорина это совершенно разные позиции путешествующего офицера. А вот если вы посмотрите на путешествующего офицера и на Печорина, ну, вспомним, допустим, описание горного пейзажа в начале Беллы из уст путешествующего офицера. И описание горного пейзажа из уст Печорина в начале Книжной Мэри. Там возникают одни и те же повторяющиеся мотивы. Вот это удивительное детское чувство по природе своей, да, вот эта ассоциация с детством, этот мотив детского восторга перед миром и детской наивности, который возникает и у путешествующего офицера, и у Печорина, когда они описывают горный пейзаж. Такие близнецы, братья, понимаете, да? Мировоззренческие близнецы. Значит, у нас не возникает вот этого многоголосия в точном смысле этого слова. У нас возникает мнение о Печорине извне, и это Максим Максимович, и изнутри. И это Печорин, путешествующий офицер, которые естественно сливаются для читателя в некоторое единство. И тем не менее, есть хотя бы две позиции. А мы с вами знаем, что роман, он, как правило, есть система разных позиций, разных персонажных позиций. Но, тем не менее, хотя бы две позиции есть, да, которые явно отличены друг от друга в идеологическом, фразеологическом, психологическом, ну и, естественно, пространственно-временном планах. Хорошо, две есть, да, две есть, это очевидно. Значит, есть мнение о Печорине извне и изнутри, это уже романные дела, жанрово, романные дела. Но, с точки зрения Владимира Марковича, Лермонтов не случайно не называет свое произведение романом. Издавая героя нашего времени, он определяет жанровое, так сказать, принадлежность этого текста, сочинение Михаила Лермонтова, слова романа нет. Да, издавая героя, он атрибутирует его как некое сочинение Михаила Лермонтова. Значит, что здесь? Вот что заставляет воспринимать эту атрибуцию лермонтовскую как некоторую его осторожность? Значит, фабула и сюжет, помните? Как вы думаете, роман, который бы своему жанровому заданию стремится уподобиться живой жизни? Естественно, роман, да? Он должен, в основном корпусе своем, сюжетно следовать фабуле. Да. Да, если перед нами не детективный текст, ну, понятно, да, со всеми оговорками, которые мы с вами уже сформулировали на теории Рязанова. Здесь же перед нами нет этого сплошного последовательного повествования. Правда? Нет, его нет. У нас есть пять фрагментов. Пять фрагментов. При том, что эти пять фрагментов, они не фабульно выстроены. Они выстроены резко сюжетно. Здесь возникает отчетливая перестановка фабулы и сюжета. То есть мы с вами говорим о том, что эти пять фрагментов ни в коей мере не изложены хронологически, хронология нарушена. Чем нарушена? Отчетливо, явно нарушена. Значит, лермонтовский текст фрагментарен, да, и это очевидно. У нас явно есть явленный, педалированный отбор, да, некоего материала и его монтаж. При этом фрагментарность, ну, допустим, «Волочи» — это фрагменты. И вы вообще помните «Жизнь Стаса»? Да. Ну, вы выступали, когда текст издавали, читали, точно. Значит, три фрагмента из «Жизни Волочи», правда? Три фрагмента. Учитывая эту фрагментарность для нас, совершенно очевидно, для них было прояснение смысла. Вот начало, да, мне еще это представиться приехал в город Эс, да? Вот середина, да, и происходит что-то такое с ним странновато. А вот конец, и старцев нет, а есть Иоанновича. Да, значит, эта фрагментарность, она подчеркивает вот эту самую эволюционность, эту самую прежде. Почему это оставили? Ну, понятно, что фрагментарность здесь для прояснения смыслового дана, да? Что же получается из этой фрагментарности у Лермонтова? Как она функционирует, эта фрагментарность? В герое возникает прямо противоположное чеховской ясности смысловой результат. В герое возникает атмосфера недоговоренности, непроясненности и тайны, которая всячески окружает главного героя. И это тайна, да? Это непроясненность. Она касается самых элементарных вещей. Как бы мы ни старались восстановить хронологию событий, которые запечатлены в этих пяти фрагментах, нам с вами это не удастся. Мы можем попробовать, ради Бога. Значит, как считают лермонтоведы, видимо, первый момент из жизни Печорина, который запечатлен в герое нашего времени, зафиксирован в повести Тамани. Видимо, потому что нигде в тексте это не сказано. А ссылается при этом Лермонтоведы на то, что возникает ощущение, что Лермонтов входит в мир, что Печорин первый раз видит юг, что он воспринимает этот мир как новый для себя, да? Что Лермонтов взгляд человека, который видит нечто для себя принципиально новое. Вот на основе этого считают, что Тамарь вероятнее всего. Это первый эпизод из жизни Печорина как раз. Дальше. Он как бы мог деять фарбию, он получает отпуск. И дальше возникает Княжна Мэри. Вот Княжна Мэри, вероятнее всего, второй эпизод, если мы приняли, что там он первый. Значит, в Княжне Мэри происходит дуэль с Кружницким, за которую он снова отправлен в Армению, еще в тому же крепость. В этой самой крепости, и рядом с ней, с крепостью, казачьей станицей, которая рядом с крепостью, происходит действие двух повестей, был и фаталиста. И там и сям действует Максим Максимович. Печорин служит под началом Максима Максимовича. Не перепутайте, пожалуйста, это Максим Максимович его начальник, да? А Печорин его подчиненный, а не наоборот. Так он и служит там под началом Максима Максимовича, и там происходит действие двух повестей. То есть пространственно-временные дела, хронотоп, он сближен и в фаталисте, и в Бэле. Какое событие, с вашей точки зрения, было первым? Фаталист или Бэла? Бэла. Бэла была первой. А почему? Куда сослали? Вы больше никого не ссылали. Кого? Вам кто это сказал? Максим Максимович? И вы поверили? У нас еще не дали надежды преисполнять, понимаете? Мы всю историю Бэлла узнаем от Максима Максимовича, который вообще очень мало чего понимает, да? Который никак не может понять, как... Вы помните этот момент, когда он пытается утешить Печорина после смерти Бэллы, и тот в ответ начинает дико хохотать. И у Максима Максимовича идет волосы стоят дыбом от этого хохота. А вы мне начинаете говорить, что это последняя ему любовь? Да, мне надо ставить на позицию Максима Максимовича, мы с вами все-таки позиции читатели, у нас с вами есть возможность учить все эти три точки зрения. Значит, как бы вы ни старались, вот, да, поставить эти события в хронологии, есть только одна попытка их расположить как-то относительно друг друга, чисто психологическая. Потому что в фаталисте возникает некий очень незначимый персонаж, некая Настя, казачка хорошенькая, которая ждет Печорина, которая ждет его после этой самой офицерской пирушки. Да, после всей этой сцены с Уличем, с его неудачной попыткой самоубийства. Помните это? Да, вы представьте, что только что было похоронено сразу Настя занялся, но, наверное, перебор даже для Печорина. Но, впрочем, не надо Печорина. Настя, ему все может статься. Значит, вот единственная возможность попытаться расположить эти события в хронологическом порядке. И тогда события фаталиста все-таки первые, да, а Бэлла произошла потом. Но это, опять же, весьма и весьма относительное доказательство. Относительное, даже точно в тексте, никаких указаний нет. И последнее событие, вот это можно не сомневаться, это позиция, это рассказ, это повесть Максима Максимовича. Да, вот это точно. Значит, понятно, да, что даже попытка восстановить хронологию сталкивается с очень серьезными проблемами. Во-первых, отличие от иронии, все понятно. Сначала приехал, потом да, произошли некоторые изменения, а потом вот случился иронии перед нами. В конце концов, не исключено, что Тамар – это последний эпизод пребывания Печорина в Грузии. Может такое быть? Потому что три года о Печорине Максим Максимович еще не знал. Ну, такое может быть? Может быть. Понимаете? А потом вот они встречаются, он уезжает. Такое тоже может быть. Да, это возможно, в принципе. Хронология допускает любые перестановки. Значит, в результате этой непроясненности хронологической, невосстанавливаемости фабульного хода событий, в результате того, что мы с вами пребываем в неком сюжете, в перестановке, это принципиально для этого романа, у нас возникает неопределенность в самой психологической эволюции героя. Эта психологическая эволюция не дана как нечто неизбежное, понимаете? Нет этой неизбежности в этой психологической эволюции. Это Белинский убежден в том, что перед нами постепенное опустошение души героя, о чем он и пишет в своей работе. И с этим невозможно не согласиться, если мы возьмем две повести, которые идут до журнала. Да? Вот до журнала, да, конечно. Да, если мы с вами сопоставляем Печорина «Белый», правда, это рассказано Максиму Максимовичу, и Печорина в последнем свидании с этим путешествующим офицером. Тогда перед нами действительно постепенное опустошение души героя. Но дальше у нас идет журнал, там совсем другая логика. Мы же читаем роман так, как он написан, понимаете, да? Вот так, как он написан. И мы закрываем роман с тем, что он заканчивается разговором Печорина с Максимом Максимовичем о том, что там такое случилось в ситуации с Мурычем. Почему, собственно, выстрел-то не раздался? Да что это, судьба, папа, рот, что это такое, да? И Максим Максимович говорит о том, что да, это ружья они вообще, такие плохие, они косички бывают вообще через раз. Вот на этом мы расстаемся с Печориным. Вот вы можете себе представить, вы читали, я надеюсь, «Дворянское гнездо». Вот вы можете себе представить, что концовка «Дворянского гнезда», да, Лаврецкий, который приезжает, да, вот, в этот дом родной для него и с этими мучительными для него воспоминаниями и видит этих самых, эту молодежь, которая там, так сказать, теперь хозяева, что это в середине романа. Это невозможно, да, потому что у нас возникает вполне определенная эволюция, да, у нас возникает неизбежность такой концовки «Дворянского гнезда». Да, это логика самого романа заставляет, чтобы «Дворянское гнездо» закончилось вот этой трагической, мучительной, щемящей сценой для главного героя. А здесь нет этой неизбежности, ее нету. И в результате Этингон вообще считает, что финал романа мажорный. Ну, финал героя нашего, вот тот финал, который мы читаем. Вот не тот, который выстрелил уже Белинский, да, в своей статье. У нас финал романа заканчивается разговором. И Борис Михайлович Этингон считает, что финал вообще мажорный. Я не знаю, может быть, мажорное, так сказать, очень сильное слово. Но во всяком случае, это движение идет не по нисходящей, это совершенно очевидно. Вот тот роман, который мы читаем, не перестраивая сюжет в фабулу, он не выстроен по этой нисходящей. В нем нет этой неизбежности опустошения души главного героя, потому что он заканчивается журналом этого самого героя. Дальше. Было, и мы с вами об этом уже сказали, мы повторимся. Это позиция Максима Максимовича. Это его точка зрения. Представьте себе, да, при том, что было точно, вот это точно, после «Княжны Мэри». Даже «Княжна Мэри» до «Белла» это точно, это экспрессировано в тексте. А ее представьте себе, что этот уставший человек, который уже испортил жизнь Мэри, который уже веру потерял, да вот это все уже было в его жизни, что вот он искренне поверил, что это чертежка дикая, это ангел небесный, который ему испослан с небес, да, в искупление всех его страданий. И загорелся надолго, да, не на день, не на два, да? Вот вы верите в это? Вот вы вспомните этого Печорина, «Княжны Мэри», потому что там точка зрения изнутри. Вы представляете, что это правда? Или это он голову заморочил, Максим Максимович? Или Максим Максимович видит то, что он хочет видеть, потому что это то, что ему внятно, а все остальное не понимает. Он не допускает возможность такой жесткой игры со стороны Печорина. Вы понимаете, что у нас настолько ненадежно это повествование, потому что мы точно понимаем, что в «Княжне Мэри» он психологически, да, должен быть моложе. Ну, моложе, если мы допустили, что роман – это постепенное опустошение души героя. Что же у нас получается с вами? Что это уже разочарованный, да нельзя, человек. Вы были уже, вас понимаете, что ли? свет увял. Непонятно, это не ясно, это не прояснено. У нас возникает непроясненность, понимаете, да? Не в результате прочтения этого романа. Нам не то, что стало что-то яснее, нам стало непонятнее. Мы оказываемся в положении, когда мы все время разгадываем эту пещеру. Ну что ж такое пещера? Да ну какое? Но чего можно понять? Ну как его можно мотивировать? А результат уводит нас от ясности, может быть, не дальше. Да мы что-то в нем понимаем, но мы разгадать его не можем. И этому, этой неразгаданности главного героя, подчинена, извините, пожалуйста, сама композиция этого текста. Да, у нас возникает подчиненность композиции тайне, которая окружает этого самого персонажа. Владимир Маркович утверждает, у него очень много работ о герое нашего времени. Кстати, поскольку я не Маркович совсем, да, даже все понятно уже, я не сказала слова. В азбуке в прошлом году вышел герой нашего времени, с него вступительная статья. Тоненькая в азбуке книжка, да, в прошлом году вышла. Да, вступительная статья, которая вот это собрание и некая дифференциация, и некая адаптация, да, вот эту достаточно массовую книжку, работу Марковича о герое нашего времени. Я вас к ней настоятельно отсылаю, что тем более, что до сих пор есть продаж. Понимаете, это азбука, ну это библиотека классики, понимаете, да? Вот в библиотеке классики Владимир Маркович почему-то не популяризирует свои работы, что вообще-то странно. Мог бы себе студенческое аудиторию. И в азбуке же вышла Гоголь с его вступиловкой, сейчас вам скажу, как это называется, «Записки сумасшедшего». Не петербургские повести, да, а «Записки сумасшедшего». Тоже в азбуке, тоненькая книжечка, где вот тема безумия у Гоголя, да, в петербургских повестях представлена в этой вступительной статье. Значит, сейчас я цитирую вам Марковича. С его точки зрения, эта композиция моноцентрична. Ведь моноцентризм – это одно из основных свойств этого романа. Все сосредоточено вокруг главного героя, и все служит ему, все подчинено ему. Все и все. И все неотделимы от восприятия главного героя. Значит, сейчас, пожалуйста, подождите. Значит, смотрите, пожалуйста. У нас у Толстого есть, безусловно, да, главные действующие, главные и второстепенные герои. Да, есть Соня, да, и есть Наташа. Но Толстой не поленится дать нам утренний мир Сони. Да, у нас Соня будет не менее самостоятельна в этом мире. Ее количество, пространство, объема будет меньше. Но она будет явлена, да? Так же, как и Наташа. Это будет внутренний мир. Там есть герой, которого внутренний полезет, скажем, какой-нибудь Берг. Это будет внешняя позиция. И только нужно проверить. Они самостоятельны, понимаете? Они не даны через призму чьего-то восприятия. Да? Здесь же герои, все кроме Печорина и Максима Максимовича, даны через призму восприятия самого Печорина. Все ясно? Все остальные от его восприятия абсолютно неотличимы. Мы смотрим на мир его глазами. Особенно если мы с вами вспомним, что путешествующий офицер для читателя невольно мировоззренчески с Печориным отождествляется, то эта точка зрения путешествующего офицера скажем на Максима Максимовича. Начинает здесь понимать, как точка зрения самого Печорина. Ребята, что это меня слышит? Здесь непонятно. Еще раз, называться. Да, танцевать? Нет, понятно, хорошо. Значит, еще раз. Значит, если у Толстого это абсолютно самостоятельные психологические фигуры, даже если они второстепенные, да, они поданы самим повествователем, понимаете? Они объективны, но насколько объективны могут быть персонажи, правильно? То в герое не такая конструкция. В герое все персонажи подчинены взгляду Печорина. Кроме Максима Максимовича. И то, это самостоятельность Максима Максимовича относительно. Потому что у нас есть взгляд на Максима Максимовича, путешествующего офицера. Ясно? А путешествующий офицер для читателя начинает, да, вот мы как бы не очень понимаем, где разница между путешествующим офицером и Печориным. И в результате возникает эта точка зрения Печорина, которая дана и на Максима. точки зрения путешествующего офицера Печорина не отличена. Я. Поехали дальше. Посмотрите, что у нас в результате получается. Мы смотрим на Грушницкого глазами Печорина. Это понятно? Да. Вне всякого сомнения. Это так. С точки зрения Печорина, Грушницкий человек, который всю жизнь старается превратиться в романтического героя. И ему никогда это не удастся. Потому что и пешка такая. Потому что ничтожество. Вы верите это? Верите, безусловно. Конечно, верите. Между тем, давайте проверим, насколько это правда. Значит, вот он стоит на этой площадке. И понятно, что ему нужно выбирать, не дуэль, да? Ему нужно выбирать между позором и смертью Грушницкому. Это тот выбор, перед которым он поставлен. Вот либо так, либо сяк, да? Либо это позор, ну, страшный вообще позор. Либо нужно погибнуть. Что Грушницкий выбирает? Гибель. Это что за выбор? Романтического героя. Так что, Печорин заблуждался? Вы понимаете, что у нас возникает на самом деле очень серьезная деформация людей. Потому что мы оказываемся в плену этой точки зрения. И если мы попробуем Печорина проверить, то у нас возникает очень серьезное несоответствие между его точкой зрения и некой реальностью. Потому что мы убеждены, что Грушницкий действительно ничтожество, но он погибает как романтический герой. Потому что когда он говорит, стреляйте, если вы меня сейчас не убьете, я вас... Да, зарежу, как разгонит ночью из угла, нам вдвоем на земле места нет. То он подписывает себе смертный приговор. Это высокая гибель, которую он выбрал. Преодолев страх, ну все понятно, да? И отказавшись от позора, он погибает как романтический герой. И значит, Печоринский взгляд деформировал этого самого персонажа. Мы оказались в плену этого взгляда. Дальше. Что такое вера? Любовь, верность, страдание. Вот три слова, которые целиком и полностью, да, описывают для читателя эту героиню. Потому что именно этими свойствами, качествами, да, именно этими понятиями можно описать и взаимоотношения с Печориным. Потому что мы смотрим на Веру его глазами. Потому что мы понимаем, что она любит его всю жизнь, что она верна ему, что она страдает бесконечно. Вот и все. Но между тем, Вера замужем, у нее есть какая-то своя жизнь. Она годы прожила без Печорина. Что такое ее жизнь без него? Она же не существует, что ли? Нет, она существует. Но нас это абсолютно не интересует. И мы ничего не знаем. Ничего не знаем. Потому что мы оказываемся в плену его позиции. Значит, таким образом можно посмотреть на любых. Ну ясно, что да, что все персонажи Тамани дали через глаза Печорина. Да что для нас героиня Тамани Ундина, да, надо подключать, какая романтическая традиция блистательная, да, потому что так или видит Печорин, мы читаем все романтические литературы, которые только возможно. Да, и мы оказываемся вот в этом самом плену этой позиции, она становится нашей, потому что по закону композиционного строения текста мы принимаем точку зрения повествователя. Всегда. Да, мы видим мир его глазами. Вот и все. Даже эта равноценность Максима Максимовича, как иной точки зрения, она выступает, она колеблется в этом романе. Потому что с Печориным соотнесены все. Понимаете, да, все поле текста персонажа, оно служит Печорину, оно ему подчинено. А с Максимом Максимовичем не напрямую, да, не вступает в отношения никто. И он возникает, в конце концов, как тоже некая служебная по отношению к Печорину величина. Он введен в роман как иная точка зрения на Печорина. Значит, посмотрите, что у нас за структура получается. Вот есть моноцентризм очевидный, да? Есть центр. Это центр и есть повествующая инстанция. В огромном корпусе текста именно она повествует.